У эфіры радыё «Свабода», пры мікрафоне Зміцер Бартозік. Гэтым разам мы едзем на Слоўчыну, у вёску Вясея. Я нарадзіўся тут, у краіне па шэрым небам. Вельмі прыемна ў беларускіх вёсках сустракаць праявы нацыянальнай свядомасці, якія ідуць знізу, ад душы. Напрыклад, на Слоўчыне, каля школы, што ў вёсцы Вясея, ляжыць камень у гонар стагоддзя гэтай школы. А на камяні шыльда з вось такімі словамі. Паміж клёнамі і ліпамі, паміж небам і зямлёй, 100 гадоў стаіць вялікая школа сталасці маёй. Аўтар гэтага верша, выпускнік гэтай школы, жыве побач з ёй. Гэты чалавек не толькі піша вершы, гэта сапраўдны беларускі гаспадар. Ён пабудаваў добры дом, ён мае сваю справу, ён любіць аўтарскую песню, але наша размова з Леанідам, так завуць майго суразмоўцу, будзе не пра паэзію, а пра тое, што гараджаніна мала цікавіць. Хоць усе дзяржаўныя СМІ з раніцы да вечара пра гэта трубяць, пра уборачную кампанію. Аказваецца, гэтая тэма можа быць вельмі цікавай. Хвастаемся мы на малотам. Я працаваў главным энергетыкам, на мне былі зерна такі, ну, зернасушыркі. Всё это было изнутры, 10 гадоў это всё вісело на мне. Я вам скажу, як у нас считаецца зерно, тоже известны факт. Зерно считается бункерный вес. Ну, вот, к примеру, 8 миллионов у нас на молот зерна. Теперь будет больше, бо год хороший. 8 миллионов. Все считается по бункерному весу. Когда зерно пройдет очистку, сушку, 25-30% это откидай сразу. Ну, плюс же еще приписки. Причем годов 5 назад размовляў с одним бригадиром, и он мне проговорился. Он рассказывал совсем другую историю, как один водитель обдурвал на весах. Не на весах, а когда изгружал, не открывал кузов, половина скидал, половина не. Говорит, на весах, и он приехал, к примеру, 3 тонны, ну, добавили 10%, 3-300. Я говорю, почекай, какие 10%? А, ну, не вельми он охотно начал говорить. Ну, на весах плюс 10% всем добавляют. Я говорю, так а за что? Ну, просто добавляют. Ну, вот прописка. То есть автоматически плюс 10%. Ну, это же значит, во всех колхозах так. Это же не считая приписка полями, там, приписки, просто приписки, урожайности там. Ну, вот просто взять, прописать, и все. Я да нядаўняга часу не ведаў, што існуе такое паняцце, як палітычныя палі. Гэта тыя палеткі, што месцяцца ўздоўж галоўных беларускіх трасаў, каб усе бачылі наш небывалы росквіт. Я не здзіўлюся, калі на тых палітычных палях працуюць адмысловыя, новенькія, памытыя палітычныя камбайны. Я 10 гадоў рабіў на гэтых вот зернасушылках. Я так думаю, что под 50% приписывается. То есть не 8 миллионов, а фактически 4. И вельми показальный еще один приклад. Сустроил председателя колхоза, який робил в одном колхозе, потом некий там конфликт в районе произошел. Ну, добрый председатель. И вот его назначили в другой колхоз. И он сказал, я добро памятаю, что был конец декабря, ну вот, перед Новым годом. И он сказал, что у меня на складе числится 1000 тонн зерна, а нема ни грамма, нема ни килограмма. И это до мая надо списать, ну, на коров. А вот это эти приписки всплывают. И это ж у каждом колгасе так. Ну, 4 месяца по 250 тонн, коли там стадо дойное, коли там откорм, то это не тяжко списать, ну это ж все на себе кош ложится. Крытыкаваць, як вядома, справа не хітрая, а вось толькі што рабіць з гэтай неэфектыўнай сістэмай. У неабыякавага чалавека адказ ёсць. Нам надо убраць такой паказатель, как валовае производство. Только па рэнтабельнасці, толькі па продажам, только, ну, вот, як сказаць, ну, па прыбылі. Ну что, валовое, наприписывали на это, не откинули мусор, не откинули влагу, вывели 8 миллионов тонн. Ну кого мы обманываем, кого? Городского человека, который ни разу в вёсцы не был, ну может кого обманем? А вёсковцы совершенно все разумеют. А все остальные разумеют, высшее керовництво. А нет, конечно. Министр сельской господа. А нет, ну он же сам робил в этой системе заяц. Все разумеют. Конечно, я же робил, он был председателем колхоза, был. А конечно, что он разумеет. В чем плюс приписок? А не учим же жены. Это последствия советской системы, когда это приписки, это что было на приписках. Ну кому оно треба? Вот зараз опять будем рапортовать, что 8, 6, мы 9 миллионов намолотим. Так? А по факту это будет 5-6. Есть у белорусской сельской господарки шанец коли-нибудь стать прибытковой, коли ее основная задача не рентабельность, а пригожие личбы у справоздачах и добрый прибыток у старшини колгаса. До нашей размовы долучился былый колгасный бригадир Василь Иванович Шустер, человек широкого кругогляду. Размова вышла за межи колгасной тематики. На мой взгляд, что мы идем просто в никуда. Ну, понять это вот никак не можем и не хочем. Ну, остались вообще, вот, допустим, партии нет, так? Но все они остались при власти, при всем на свете, и боятся. Если честно говоря, у каждого человека рыльца в пуху. Вот это незремлющее око КГБ все равно же, допустим, и пилнуют, и подслухивают. Оказывается, у Весеи верши пишет ледь не кожный человек, а Василь Иванович своими политичными памфлетами проверяет пильность мясцовой охранки. Были выборы президента, я взял ляпну, такий стишок написал с четырех столбиков. И кому позвонил своему, так? Той горой стоит за его, так я говорю, слушай. Покуль будет у нас дотерминовое голосование, а Ярмошина старшиной ЦВК, напрасно позиция буду я плану не совсем нас простола нашего цара. На выдвиженцев президенты, ОМОН на день кайданки, и не примут передачу, с якой к ним придут свояки. Все кандидаты в президенты не шли покуты за людей, а те варты люди же эти, как за их сидеть в тюрьме. Ага. Кажут, люди на земле улада вся от Бога. У гэта веру твердая, покуль не лопне Божие терпение, миром будет править сатана. И он на меня закричал, что раз 10 минут отключили телефон, месяц мы урыжили. Не дайте Бога, я уже не рады, что и поэтому стал. Так. А что значит мурыжили? Ну, что значит мурыжили? То телефон робить, мне позвонят, а я никуда. То я позвоню, мне никто. То пишет, кричит, то вы что, вы вам так и... Коли я слухаю такого человека, как Шустер, межволи шкадую, что не он керуе нашей сельской господаркой. Я думаю, это все проблемы. А этот идеолог увели. Ну, який-то идеолог, что он поправит? Это смеху варт. Так это плотим хороший хрен знает за что и кому. Ну, что да, идеолог, я понимаю, это личный пример. Так, мой дед когда-то жив и сказал, господи, поглядеть бы, чем оно кончится. Унук уже 80 годов, унук задает тот самый вопрос, а чем оно кончится. Кажется, что мы целенаправленно идем к концу света, и уже никакого поправки не будет. Умных людей до холеры, вы понимаете, эти не так. Але вообще прогнетенные. Не пикнешь, не мыкнешь, ничего. Когда Михаил Сергеевич стал так, это один генсек был, который хотел что-то поправить, так. Все, загневали, да раскинули. Я когда в Вискуляхине договор написали, так, а я написал, что Кравчук, Ельцин и Шушкевич у Вискулях геройский чинок вы зробили, что большевики людям на штыках с кровью принесли, а вы за час пером все разбурили. Так. Хорошая гора, и надо перестать заниматься чепухою. Это и приписки, все надо это выкинуть с головы, надо говорить правду, правду еще раз правду, иначе ничего не будет. Уже короткие ноги, так. И никуда не пойдешь, так и все. – калі нам паказваюць разносы, якія кіраўнік дзяржавы робіць на месцах, з публічнымі звальненнямі, з абразамі, з кайданкамі, за кадрам заўжды застаецца працяг гісторыі. Усіх кепскіх пасадзілі і разагналі, значыць, на іх месцы прыйшлі добрыя, і гэтыя добрыя ўсё наладзілі, слова Леаніду. Наш слуцкі мясакамбінат, тады як прэзідэнт прыехаў, шораху нарабіў, гэта ж гады 4 назад. Увесь Слуцк рамантаваў, рабіў рамонт, усе, папытайся, усе ПМК, усе там паплацілі ім, не плацілі, ну усе там былі. Зрабілі, гэтых пасадзілі, кіраўнікоў праварававшыхся. Ну як быў 10 мільёнаў долараў убытак у год, так ён астаўся. І цяпер, беру яшчэ адзін прытык, только па сельскай гаспадарцы. Почему-то той цынянскія капрадукты, ён займаецца картоплей, да, картошкай. Почему-то ён у прыбылі і ўсё і на Расію прадае ўсё, а почему-то калхозы не могуць з картошкай. Она не рэнтабельная ўсё, хоць ты трэсні. Другі прыклад. У мяне ёсць, даже яны не фермеры, даже яны там ён як можа які пешнік даже. Просто дома у дзярэвні чалавек начаў разводзіць свіней і давёў іх колькасць да 300 штук. Почему-то яго рэнтабельна, почему-то ён пастроіў дзецям кватэры ў Мінску, машыны дарагія. Ну, чалавек працуе з утра да ночы, як кажацца, круглыя суткі працуе, но ён рэнтабельны. Ну, па дастатку відно, што чалавек рэнтабельны, канешне. Калхозы чаму-то не рэнтабельны. Ну, я думаю, тут і нема і адказ шукаць, чаму гэта ўсё на паверхні. Адказ сапраўды на паверхні. Не дзеля рэнтабельнасці існуе калгасная сістэма. А можа гэта гуманітарны сацыяльны праект, каб нечым заняць рэшткі людзей, якія яшчэ засталіся ў калгасах. Але гледзячы з якой хуткасцю вёску пакідае моладзь, неўзабаве прыпіскі скончацца. Бо, на маю думку, не могуць ужывацца разам новыя тэхналогіі і калгасы. IT-індустрыя і сталінскія прыпіскі. У эфіры «Радыё Свабода» мы з вамі наведаліся на Слупчыну ў вёску Вясея. З вамі быў Змітер Бартосік. Да новых сустрэч у эфіры.